Заросли. «Никогда не брей ноги», — говорит ей мама, «иначе волосы станут черными и жесткими, как борода у папы. На, возьми пинцет, выщипывай». Она закрывает дверь в ванную, и Настя садится на табуретку, согнав кота, который обычно дотягивается с нее до раковины и пьет воду из-под крана. Она ставит на бортик ванны ногу и разглядывает ее под тусклой лампочкой. Бледная шелушащаяся кожа, синие вены, красные прыщики, волоски покрывают голень и даже торчат на фалангах пальцев. Она вспоминает фильм про хоббитов. Морщась от боли, она выдергивает парочку волосков, еще несколько только растягивает и, отложив пинцет, берет папин станок. Он железный и с ржавыми подпалинами. Папа по старинке пользуется опасной бритвой, а станок лежит в мыльной луже на полке. Вспомнив, как папа взбивает пену для бритья в специальном стаканчике по мазкам с жестким кабаньим волосом, Настя выливает гель для душа на ногу и размазывает его пальцами. Мыльные пузыри уходят в сток. Проводит станком несколько раз. Сначала снизу вверх, потом сверху вниз. Появляется струйка крови. Никита открывает Насте пиво, смотрит на ее руки. Она в легком свитере, открытые плечи в мурашках от холода. «Какие у тебя руки волосатые, ты что, не ухаживаешь за собой?» — спрашивает Никита, брезгливо кривя губы. «Но жопа у тебя как орех». Настя стоит в растерянности, пытаясь придумать ответ. Но Никита уже смеется с друзьями, ей кажется, что над ней. Она подсаживается на лавочку к подруге, та, отхлебнув из ее бутылки, наклоняется и рассказывает на ухо, что познакомилась в приложении с парнем, и он спросил, выбрита ли она там. «А надо?» — спрашивает у нее Настя. Подружка кивает. Он пишет, что любит, когда там все выбрито. Стоящая рядом одноклассница Настя сознанием дела кивает и говорит. «Все кусты надо состричь, иначе дорогу не найдет». «Ты выбрита?» — думает Настя о себе во втором лице, а иногда в третьем. «У тебя там выбрито? У нее там гладко?» Волосы появляются в местах, где их меньше всего ждешь. Она моется в душе, проводит уже своим розовым пластиковым станком по ягодицам и обнаруживает, что лезвия покрыты тонкими и короткими серыми волосками. Настя вычитывает в журнале про пушок, который сбривать не надо, но не понимает, пушок это или уже волосня. Проведя станком по пояснице, Настя обнаруживает волосы и там, хотя в зеркале их не видно. От станка остаются порезы, и после душа она шлепает по кафелю, оставляя кровавые следы и потеки, даже не замечая этого. «Кровь свою замой!» — кричит ей мама. «Стыдоба! А если отец увидит?» Потом, не постучав, заглядывает к ней в комнату и говорит злым шепотом. «И прокладки свои не раскидывай везде, закапывай поглубже, не клади сверху в ведре». «Что, папа прокладок никогда не видел?» — спрашивает Настя. «Испугается вида крови?» «Не выдумывай, я тебе все сказала». Хлопнув дверью, мама уходит. Настя лежит на диване с разведенными ногами. Прижав ее сверху, ритмично двигается Никита. Она незаметно для него проводит рукой по ноге, достаточно ли гладкая, не отросли пеньки. Никита выходит из нее, трясясь, кончает на грудь, вытирает член полотенцем, ложится рядом, улыбается, прижимает ее к себе. Сперма, остывая, неприятно холодит кожу и стекает на простыню, заставляя Настю ежиться. «Какая ты у меня гладенькая!» Он щиплет ее лобок, отчего на коже появляются красные пятна, и поднимает руку выше. «А дорожку к теще твою надо выбрить!» Он проводит пальцами по своему животу. «Видишь, как у меня!» Настя смотрит на дорожку волос, уходящую в заросли, к опадающему члену. Ничего, кроме зуда между ног и боли в мышцах, она не чувствует. «Придешь завтра?» — спрашивает Никита. Настя понимает, что если выбриться завтра, то раздражение точно усилится и опять появятся вросшие волосы. «Не, завтра надо к инглишу готовиться», — отвечает она. На уроке Настя пытается вспомнить, брила ли утром ноги. Опускает глаза и разглядывает свои икры в колготках. Черных, 40 ден. Есть ли волоски и видно ли их? Она пропускает вопрос учительницы и на всякий случай убирает ноги глубже под стул. Подаренных на день рождения денег как раз хватает на восковую эпиляцию. «Ну ты и отрастила», — говорит ей косметолог. «У меня следующая запись через полчаса. Ну, будем успевать». И начинает быстро размазывать горячий воск шпателем по коже, оставляя ожоги, и сдирает так больно, что Настя не может сдержать слезы. Когда косметолог просит Настю лечь на живот и развести руками ягодицы, она с ужасом думает: «И там тоже». В холодном белом свете ламп в туалете торгового центра Настя впервые замечает в зеркале растительность над верхней губой, на щеках, между бровями и приподнявшись, торчащие из ноздрей черные волоски. Каждый день она осматривает свое тело, проверяет его на ощупь, удаляет жесткие, как папин помазок, волоски из родинок, выдирает волос, растущий на подбородке, как у бабы-яги из фильмов, проходится станком по ногам, рукам, подмышками, по лобку и животу, раз в неделю кусачим электрическим депилятором по спине, плечам и ягодицам. Волосы вместе с потоком воды утекают в сток, и Настя думает, почему с таким же упорством и силой они не растут у нее на голове? Она моет жидкие пряди лошадиным шампунем, выжимает хилый хвост и сушится феном, стоя вниз головой, чтобы придать укладке объем. Никита любит схватить ее за волосы во время секса и потянуть на себя или в сторону, и Настя почти слышит, как они ломаются у него в руках, и он торопливо отряхивает ладонь. «Ну ты и линяешь, конечно, пипец просто», — говорит он. Настя испуганно оглядывается через плечо. «Как ты еще не облысела, непонятно». Никита постоянно следит за временем, боится, что их застанет его мама. Едва отдышавшись после секса, начинает подгонять Настю, не дает запереть дверь в ванную и говорит в щелочку: «Не намывайся там, давай по-быстрому». Она поскальзывается, ударяется локтями и коленями о раковину и стиральную машину, бежит мокрыми ногами по холодному линолеуму к дивану, достает завалившиеся за подушки трусы и даже толком не успев вытереться, быстро одевается, отчего приходит домой в сыром белье. Настя размазывает по ногам белый, пахнущий чем-то сладковатым крем. Вычитала, что после него неделю не растут волосы. Через 20 минут смывает, но волосы начинают пробиваться через 2-3 дня, а на коже появляются незаживающие красные волдыри. Настя идет в кожно-венерологический диспансер, думая, что заразилась СПИДом, потому что они занимались сексом без презика, и теперь она умрет. Пока ждет в очереди, размышляет, как сообщить об этом Никите и сообщать ли. Вдруг он решит, что это она его заразила. Врач долго слушает ее сбивчивые оправдания и говорит, что это химические ожоги. Летом Настя идет работать в магазин косметики 2 через 2. На выходные ездит к бабушке на дачу. С Никитой почти не видится, и звонить он перестает. Бабушка мажет ее голову яичным желтком, смешанным с крошками черного хлеба, укутывает полотенцем и говорит: «Завтра горчицей намажем и на ночь оставишь». Настя загорает на дачном солнце. Волосы на ногах и руках отрастают и выцветают, и она перестает их замечать. Гоняет на велосипеде до сельского магазина, где по вечерам собираются только деревенские алкоголики. Кроме них, продавщицы, бабушки и соседок, ее никто не видит. Волосы между ног можно заплетать. Лежа по вечерам на кровати, она иногда играет с ними. То тянет, то зарывается пальцами, прикидывая, сколько времени займет отрастить их такой же длины, как на голове. Нюхает подмышки. Вечером они пахнут потом, а отросшие волоски становятся жирными. Настя ногтями тянет их по одному, но вырвать не получается, они выскальзывают из пальцев. На работу она надевает форму, футболку и брюки черного цвета. Они закрывают подмышки и ноги, и никто не замечает, что она не бреется. Взяв любовный роман с полки в туалете и разложив полотенце около грядок с клубникой, чтобы позагорать, Настя читает о жаре тел и водоворотах страсти и думает, почему с Никитой было не так. Приехав к бабушке в конце июля, она видит, что на их участке Лёша, сын соседки, которого она помнит с детства, копает яму для погреба. Бабушка, не дожидаясь ее вопроса, объясняет, что Лёша на даче у своей бабушки прячется от армии, не поступил, а денег купить военнику родителей нет. Настя выносит стакан воды, наклоняется и протягивает ему. Он берет его грязными от земли пальцами, коснувшись ее пальцев. Она смущается, и он говорит: «Приходи вечером на пруд, искупаемся». Лёша целует ее ногу, а мурашки разбегаются по рукам и плечам. В темноте не видно, что там все заросло, но на ощупь он сейчас все поймет, в панике думает Настя. Она начинает извиваться и выворачиваться, но Лёше кажется все равно. Он пробирается внутрь нее сначала пальцами, потом языком. Настя лежит, глядя на звезды, одной рукой вцепившись в Лёшины кудри, а другой упираясь в землю. Они съезжают с покатого берега все ниже и ниже к воде. На следующий день Лёша, разглядывая её ноги, говорит: «Красота в естественности. Нет ничего красивого ни в каблуках, уродующих женские ноги, ни в гладко выбритой коже. Сила в волосах, в информации. Они помнят всё». Настя качает ногой в такт музыке из его магнитофона. Он привёл её в свою комнату на чердаке с удобным отдельным входом по приставной лестнице. Не надо подниматься и спускаться мимо его бабушки. С артритом и варикозом та ни за что не полезет по шаткой лестнице. С дороги за дубом их не видно, так что Насте спокойно и уютно. Мамины предостережения, похоже, оправдались, и волосы после долгого бритья растут с удвоенной силой. Насте кажется, что она зарастает шерстью, как животное, но это уже не беспокоит. Лёша любит играть с её волосами, сворачивая их в колечки или заплетая в короткие косички, пока она гладит его мокрые плечи. Целыми днями они сплетаются и расплетаются на колючем пледе, которым накрыта его кушетка. Утомившись, засыпают, склеившись спермой, застывающей у Насти на животе. Спустя короткое время Настя просыпается, слушает Лёшино посапывание, улыбается тому, как иногда он во сне дёргается всем телом. Идёт мыться в тёплый летний душ из чёрной бочки, нагревшейся за день. Мыльные потоки, смешиваясь со спермой, стекают по животу вниз, повисая каплями на волосках между ног. Лёшу забирают в армию случайно, ловят без билета в электричке. Денег у него нет, его отводят в полицию, а оттуда сразу в военкомат. Настя покупает в аптеке напротив работы один за другим тесты на беременность, каждый раз отказываясь верить результату. Вернувшись на предпоследней электричке на дачу, говорит бабушке: «Мама меня убьет». Бабушка твердо отвечает: «Вырастим, поживешь у меня в квартире, поспишь пока на раскладном кресле, а потом посмотрим». Бабушка учит ее вязать, и зимой Настя под бубнящий телевизор вяжет пинетки и шарфы, шапочки и кофточки из светло-серой шерсти со своей спины, рук и ног. Бабушка подслеповато присматривается к пряже и спрашивает: «Собачья шерсть, что ли? Или верблюжья?» Иногда Насте снится, что она плетет кокон для себя и ребенка, наворачивает все новые слои шерсти, укрепляя его стенки. Где-то на кухне телевизор бормочет, что человеческие волосы выдерживают вес в несколько тонн. Во сне ребенок у нее на руках полностью покрыт шерсткой. Настя гладит его мягкое, теплое тельце, как кошку. Проснувшись, она разглядывает себя в зеркале в ванной, взвешивает в руках потяжелевшую грудь, гладит большой живот и представляет себя львицей или обезьяной из передач про животных. Вспомнив Лёшу, мастурбирует флакончиком дезодоранта, изогнувшись и подперев ногой дверь в ванную, чтобы бабушка не могла зайти, щеколда не закрывается. Мама, придя к ним и поставив продукты в холодильник, кладёт на комод крестильную рубашку, постельное бельё и полотенце из Настиного приданого. Останавливает взгляд на животе дочери и говорит: «Перед роддомом побрейся там, а то санитарки станком в сухую будут скрести. Я на выписку отца твоего приведу, может, он тебя простит, когда ребенка увидит». Настя берет два стула из кухни и ставит их в прихожей перед большим зеркалом в деревянной раме. Наполняет эмалированный тазик теплой водой и, стараясь не расплескать, приносит его из ванной и ставит на стул. Намыливает волосы между ног и садится на другой стул. Разводит ноги пошире перед зеркалом и, споласкивая станок в тазике, долго все сбривает. Черные волосы, сворачиваясь в колечки, плавают на поверхности воды. Серая мыльная пена, растворяясь, тонет. Настя выливает таз в туалет, смывает один раз, потом второй, смотрит, как волосы уносят в воронку канализации. Медсестра в роддоме, зайдя в палату, спрашивает первым делом: «У тебя там выбрито?» Настя кивает, улыбаясь про себя.